подобное мучительство покажется чудовищным вымыслом. Но сами созидатели этого мартиролога отнюдь не осознавали себя извергами, да и в глазах посторонних не слыли за таковых. Просто говорилось, с детьми без этого нельзя. И допускалось в этом смысле только одно ограничение, как бы не застукать совсем. Но кто может сказать, сколько не до конца застуканных безвременно снесено на кладбище? Кто может определить, скольким из этих юных страстотерпцев была застукана и изуродована вся последующая жизнь? Но нежели несправедливые и суровые наказания ожесточали детские сердца, то поступки и разговоры, которых дети были свидетелями, развращали их. К сожалению, старшие даже на короткое время не считали нужным сдерживаться перед нами и без малейшего стеснения выворачивали ту интимную подкладку, которая давала ключ к уразумению целого жизненного строя. Нормальные отношения помещиков того времени к окружающей крепостной среде определялись словом «гневаться». Это было как бы естественное право, которое нынче совсем пришло в забвение. Нынче всякий так называемый «господин» отлично понимает, что гневается ли он или нет, результат все один и тот же — наплевать. Но при крепостном праве выражение это было обильно и содержанием, и практическими последствиями. Господа гневались. Прислуга имела свойство прогневлять. Это был, так сказать, волшебный круг, в котором обязательно вращались все тогдашние несложные отношения. По крайней мере, всякий раз, когда нам, детям, приходилось сталкиваться с прислугой, всякий раз мы видели испуганные лица и слышали одно и то же шушуканье. «Барыня изволят гневаться, барин гневаются». За обедом прежде всего гневались на повара. Повар у нас был старый, были и молодые, но их отпускали по оброку. Полуслепой и довольно нечистоплотный. Ежели кушанье оказывалось чересчур посоленным, то его призывали и объявляли, что недосол на столе, а пересол на спине. Если в супе отыскивали таракана, повара опять призывали и заставляли таракана разжевать. Иногда матушка недоискивалась куска, который утром, заказывая обед, собственными глазами видела. Опять повара за бока. Куда девал кусок? Любовницу отдал. Словом сказать, редкий обед проходил, чтобы несчастный старик чем-нибудь не прогневил господ. Кроме повара, гневались и на лакеев, прислуживавших за столом. Мотивы были самые разнообразные. Не так ступил, не так подал, не так взглянул. «Что, фардебакой-то смотришь, или уж на меднишнюю баню позабыл? Что, словно во сне веревки вьешь, или по-намеднишнему напомнить надо?» Такие вопросы и ссылки на недавнее прошлое сыпались беспрерывно. Драться во время еды было неудобно. Поэтому отец, как человек набожный, нередко прибегал к наложению епитимии. Прогневается на какого-нибудь не так ступившего верзилу, да и поставит его возле себя на колени, а не то так прикажет до конца обеда земные поклоны отбивать. Однако не всегда же домашние встречи ознаменовывались семейными сварами. Не всегда господа гневались, а прислуга прогневляла. От времени до времени выпадали дни, когда воюющие стороны встречались мирно, и свара уступала место обыкновенному разговору. Увы, разговоры эти своим пошлым содержанием и формой засоряли детские мозги едва ли не хуже, нежели самая жестокая брань. Обыкновенно они вращались или около средств наживы и сопряженных с нею разнообразнейших форм объегоривания, или около половых проказ родных и соседей. «Ты знаешь ли, как он состояние-то приобрел?» — вопрошал один или одна, и тут же объяснял все подробности стяжания, в которых торжествующую сторону представлял человек, пользовавшийся кличкой не то шельмы, не то умницы, а угнетенную сторону простофиля и дурак. Или «ты что глаза-то вытаращил?» — обращалась иногда матушка к кому-нибудь из детей. «Чай, думаешь, скоро отец с матерью умрут, так мы, дескать, живо спустим, что они хребтом да потом да кровью нажили. Успокойся, мерзавец! Умрем, все вам оставим, ничего в могилу с собой не унесем». А иногда к этому прибавлялась и угроза. «А хочешь, я тебя, балбес, в Суздаль монастырь сошлю?» «Да, возьму и сошлю. И никто меня за это не осудит, потому что я мать, что хочу, то над детьми и делаю. Сиди там, да и жди, пока мать с отцом умрут, да имение свое тебе шельмецу предоставят». Что касается до оценки действий родных и соседей, то она почти исключительно исчерпывалась фразами «и лег, и встал у своей любезной». Или «любовники-то настоящие бросили, так она за попа принялась». И все это говорилось без малейшей тени негодования, без малейшей попытки скрыть гнусный смысл слов, как будто речь шла о самом обыденном факте. В слове «шельма» слышалось не укоризна, а скорее что-то ласкательное, вроде «молодца». Напротив, простофиля не только не встречал ни в ком сочувствия, но возбуждал нелепое злорадство, которое и формулировалось в своеобразном афоризме «так и надо учить дураков». Но с удачением соседей дело ограничивалось очень редко. В большинстве случаев оно перерождалось во взаимную семейную перестрелку. Начинали с соседей, а потом постепенно переходили к самим себе. Возникали бурные сцены, сыпались упреки, выступали на сцену откровения. Впрочем, виноват, кроме таких разговоров иногда, преимущественно по праздникам, возникали и богословские споры. Так, например, я помню в Преображении в день, наш престольный праздник. По поводу слов тропаря «показывай ученикам своим славу твою, яко же мажаху», спорили о том, что такое «жемажаха». Сияние, что ли, особенное? Однажды помещица-соседка из самых почетных в уезде интересовалась узнать, что это за жезаны такие. И тогда отец заметил ей, «как же вы, сударыня, Богу молитесь, а не понимаете, что тут не одно, а три слова? Же-за-ны, за нас, то есть». То она очень развязно отвечала, «толкуй трое слов. Еще неизвестно, чья молитва Богу угоднее. Я вот и одним словом молюсь, а моя молитва доходит. А ты и тремя словами молишься, ан Бог-то тебя не слышит, и прочь, и прочь». Разговоры старших, конечно, полагались в основу и наших детских интимных бесед, любимою темою для которых служили маменькины благоприобретения и наше предположение, кому что по смерти ее достанется. Об отцовском имении мы не поминали, потому что оно сравнительно представляло небольшую часть общего достояния, и притом всецело предназначалось старшему брату Порфирию. Я в детстве его почти не знал, потому что он в это время воспитывался в Московском университетском пансионе. Оттуда прямо поступил на службу. Прочие же дети должны были ждать награды от матушки. В этом пункте матушка вынуждена была уступить отцу, хотя Порфирий и не был из числа любимчиков. Тем не менее, не все из нас находили это распоряжение справедливым и не совсем охотно отдавались на милость матушке. «Малиновец-то ведь золотое дно!» «Даром, что в нем только 361 душа», — претендовал брат Степан, самый постылый из всех. «В прошлом году одного хлеба на 10 000 продали, да пустоша в картому отдавали, да масло, да яйца, да тальки. Лесу-то сколько, лесу! Там она даст или не даст, а тут свое, законное. Нельзя из родового законной части не выделить». Вон заболотье, и велика Федора, да дура, что в нем!» «Ну нет, и заболотье не дурно», — резонно возражал ему любимчик Гриша. «А притом папеньке на желанье такое, чтоб Малиновец в целом составе перешел к старшему вроде затрапезных. Надо же уважить старика!» «Что отец? Только слава, что отец! Вот мне, небось, Малиновца не подумал оставить, а ведь и я чем не затрапезный! Вот увидите, отвалит она мне вологодскую деревнюшку в 100 душ и скажет: пей, ешь и веселись! И манже, и буар, и сортир — все тут. А мне в Меленках деревнюшку выбросит», — задумчиво отозвалась сестра Вера. «С таким приданым кто меня замуж возьмет?» «Нет, Меленковская деревнюшка Любке, а с тебя и в Ветлужском уезде 40 душ будет. А может, вдруг расщедрится, скажет и Меленковскую, и Ветлужскую деревню Любке отдать? Ведь это уж в своем роде кус. Кому-то она Бубнова с деревнями отдаст, вот это так кус. На Меднись мы ехали мимо, Скирдов-то наставлено. Кучер Олимпий говорит, точно Украина. Разумеется, Бубнова Гришке, недаром он матери на нас шпионит. Тебе, что ли, Гришка, шпион?» «Я всем буду доволен, что милость маменьки назначит мне», — кротко отвечает Гриша, потупив глазки. «Намеднись мы с Веркой считали, что она доходов с имений получает. Считали, считали, до 50 тысяч насчитали, ей-богу. И куда она экую прорву деньжищ копит?» «Намеднись Петр Дармидонтов из города приезжал. Заперлись, завещание писали. Я было у двери подслушать хотел, да только и успел услышать, а его за неповиновение...» В это время слышу, потихонько кресло отодвигают. Я как дам стрекача, только пятки засверкали. Да что ж, впрочем, подслушивай, не подслушивай, а его, это непременно означает меня. Ушлет она меня к тотемским чудотворцам, как пить даст. «Кому-то она заболотье отделит», — беспокоится сестра Софья. «Тебе, Сонька, тебе, кроткая девочка, дожидайся», — острит Степан. «Да ведь не унесет же она его в самом деле в могилу». «Нет, господа, этого дела нельзя оставлять. Надо у Петра Дармидонтыча досконально выпытать». «Я и то спрашивал, что, мол, кому и как...» Смеется каналья. «Все, — говорит, — вам, Степан Васильевич, ни братцам, ни сестрицам, ничего, все вам!» И так далее. Иногда Степка-балбес поднимался на хитрости. Доставал у дворовых ладанки с бессмысленными заговорами и подолгу носил их, в чаянии приворожить сердце маменьки. Один раз поймал лягушку, подрезал ей лапки и еще живую зарыл в муравейник. И потом всем показывал беленькую косточку, уверяя, что она принадлежит той самой лягушке, которую объели муравьи. «Мне этот секрет Венька портной открыл. Сделайте, — говорит, — вот увидите, что маменька совсем другие к вам будут. А что, ежели она вдруг Степа скажет: поди ко мне, сын мой любезный, вот тебе Бубнова с деревнями. Да деньжищ малую талику отсыплет, катайся, каналья, как сыр в масле». «Дожидайся», — огорчался Гриша, слушая эти похвальбы, и даже принимался плакать с досады, как будто у него и в самом деле отнимали Бубнова. Матушка, благодаря наушникам, знала об этих детских разговорах, и хоть не часто, у ней было слишком мало на это досуга, но временами обрушивалась на брата Степана. «Ты опять, балбес бесчувственный, над матерью надругаешься!» — кричала она на него. «Мало тебе, постылому сыну, на меднишней потасовке!» И вслед за этими словами происходила новая жестокая потасовка, которая даже у малочувствительного балбеса извлекала из глаз потоки слез. Вообще, нужно сказать, что система шпионства и наушничества была в полном ходу в нашем доме. Наушничала прислуга, в особенности должностная. Наушничали дети. И не только любимчики, но и постылые, желавшие хоть на несколько часов выслужиться. «Марья Андреевна, он вас кобылой назвал», слышалось во время классов, и, разумеется, донос не оставался без последствий для виноватого. Марья Андреевна с истинно адской хищностью впивалась в его уши и острыми ногтями до крови ковыряла ушную мочку, приговаривая: «Это тебе за кобылу! Это тебе за кобылу, Гриша! Поди сюда, поцелуй меня, добрый мальчик! Вот так, и вперед мне говори, коли что дурное про меня будут братцы или сестрицы болтать!» Выше я упоминал о формах, в которых обрушивался барский гнев на прогневлявшую господ прислугу. Но все сказанное по этому поводу касается исключительно мужского персонала, который подвертывался под руку сравнительно довольно редко. Несравненно в более горьком положении была женская прислуга, и в особенности сенные девушки, которые на тогдашнем циническом языке назывались девками. Выражение это напоминает мне довольно оригинальный случай. В половине 70-х годов мне привелось провести зиму в одной из так называемых «стасьон дивер» — зимних станций на берегу Средиземного моря. Узнав, что в городе имеется пансион, содержимый русской старушкой, барыней из Бронниц, я, конечно, поспешил туда. И как же я был обрадован, когда на мой вопрос о прислуге милая старушка ответила: «Да скличьте девку, вот и прислуга». Так на меня и пахнуло, словно из печки. Девка была существо не только безответное, но и дешевое, что в значительной степени увеличивало ее безответность. Об девке говорили: «Дешевле пареной репы» или «по грошу пара». И, соответственно, с этим ценили ее услуги. Дворовым человеком до известной степени дорожили. Во-первых, в большинстве случаев это был мастеровой или искусник, которого не так-то легко заменить. Во-вторых, если за ним и не водилось ремесла, то он знал барские привычки. Умел подавать брюки, обладал сноровкой, разговором и так далее. В-третьих, дворового человека можно было отдать в солдаты в зачет будущих наборов и квитанцию с выгодою продать. Ничего подобного девки не представляли. Из них был повод дорожить только ключницей, барыниной, горничной, да, может быть, какой-нибудь особенно искусной мастерицей, обученной в Москве на Кузнецком мосту. Все прочие составляли безразличную массу, каждый член которой мог быть без труда заменен другим. Все пряли, все вязали чулки, вышивали в пяльцах, плели кружева. Из взрослых всегда выглядывал на смену контингент подростков. Поэтому их плохо кормили, одевали в затрапез и мало давали спать, изнуряя почти непрерывной работой. Разумеется, встречались помещичьи дома, где и дворовым девкам жилось изрядно, но в большей части случаев тут примешивался гаремный оттенок. И было их у всех помещиков великое множество. В нашем доме их тоже было не меньше 30 штук. Все они занимались разного рода шитьем и плетением, покуда светло, а с наступлением сумерек их загоняли в небольшую девичью, где они пряли при свете сального огарка часов до 11 ночи. Тут же они обедали, ужинали и спали на полу, в повалку, на войлоках. Вследствие непосильной работы и худого питания девушки очень часто недомогали, и все имели уныло заспанный вид и землистый цвет лица. Красивых не было. Многие были удивительно терпеливы, кротки и горячо верили, что смерть возместит им те радости и услады, в которых так сурово отказала жизнь.